Глава 23. Тамалия. Провожать Оленку я не пошла. Она развлекалась со своими рабами, так и не решив никого из них оставить. Всего с десяток раз завела речь об обмене, еще 15 попросила показать надпись, но я стойко отвергала ее поползновение и обещала, что как только надоест, сразу же отдам Антера ей в безраздельное пользование. Впрочем, леди Оленка так спешила собрать ребят, что даже не возмущалась. Надеюсь, она соотнесет размеры моего дома с количеством приглашенных. Сижу, невзирая на чувство голода, до сих пор ведь не поели. Вставать не хочу. Дверь закрылась тихо. Хорошо. «Думаешь, она отстала бы?» — спрашивает Антер почти шепотом. «Хочешь попробовать?» — хмыкаю. «Знаю я тебя. Сейчас как насочиняешь себе что-нибудь. Дергается, будто от ожога. Вот и правильно. Нечего глупыми мыслями голову забивать». «Не успокоится ведь», — выдыхает. «Даже не думай. Предупреждаю на всякий случай. Общаться с этими ненормальными — моя забота». Дышит мне в волосы, руки не убирает, наоборот. Нежно поглаживает. «Осторожно, медленно». В любой момент остановиться готовый. Сижу, боюсь спугнуть. «Как же ты воспримешь правду, родной? Не хочу, чтобы ты с Ямалитой отношения заводил. Никакие. Хочу, чтобы с Тамалией. И без чипа в голове. Черт, нужно вставать, а то я сейчас додумаюсь до чего-нибудь. Вспоминаю наше утро. Сердце в груди не умещается. Взорвется вот-вот». У Антера тоже дыхание подозрительно сбивается. Руки все так же едва уловимо касаются. Господи, приятно-то как. Целует волосы. То ли смелости набрался, то ли думает, что не замечаю. Затихло. Молчу. Не знаю, что делать. А, к черту. Чуть поворачиваюсь, беру ладонями лицо. Смотрю в глаза. Сияющие. Как хорошо, родной. Оставайся здесь, не срывайся снова в бездну, умоляю. Боже, да что же мне делать? Что-нибудь не так, госпожа? Интересуется настороженно. А как же друзья, хочу спросить. Какие к черту друзья? Где ты их видишь, друзей? Уж не знаю, что он у меня в лице вычитал, что увидел. Может, и к лучшему. Встаю с его колен. Ладно, пусть так пока. Вот чего точно не хочу. Это чтобы ты себя постельным рабом ощущал, раз уж я все еще госпожа. Антер. Тали идет в дом, прихожу в себя. Пытаюсь понять, что это сейчас было. Ощущаю себя идиотом, который 100 раз проанализирует, прежде чем что-нибудь сделать. И еще дурацкие вопросы задает. А ведь мог же поцеловать. Заткнись, отдергиваю. Она уже не раз обозначила границу наших отношений. И смотрела так, прямо пробрала. Интересно, Оленка действительно могла дать мне доступ к пульту? Или хотела посмотреть, как появляются ожоги на пальцах? Размышляю о предстоящей вечеринке. Зачем они Тали тут понадобились? Впрочем, никогда не понимала ее желания влиться в эту замечательную компанию. Может, запрешь меня в подвале, Тали? Я согласен, даже на кнут. Не хочется видеть их дебильных морд, угождать ненормальным прихотям. Не пойду я ничего у нее просить. Хочет веселиться, пускай веселится. А ведь отвык. По позвоночнику расползается холод от одного воспоминания о вечеринках Амиры. Нужно чем-то мозги занять, чтобы не думать. Поднимаюсь. Не успеваю сделать пары шагов, как Талли выходит из дома, в руках сетевик, направляется ко мне с таким видом, словно мы планировали вместе поработать. Сзади мелкий робот летит, несет бутерброды и кофе, 2 чашки. Останавливаюсь, жду. Тамалия. Приношу сетевик, устраиваюсь на гамаке. Антер смотрит, тоже смотрю на него. Улыбаюсь. Ну давай, не заставляй меня звать. Действуй. Вздыхаю, вряд ли так сразу. «Корабль выбирать будем?» — спрашиваю. Улыбается, подходит. Пододвигаюсь. Медлит, будто хочет спросить. После все-таки аккуратно укладывается рядом. Как же чудесно вместе болтаться в гамаке и жевать бутерброды. «Вот, ничего вроде», — показывает. «Красивая яхточка, но я такую водить не умею. А мало ли, как там с этого острова убегать придется, вдруг автопилот отключить понадобится. Или по каким параметрам?» «Предпочитаю трансформер», — отвечаю. «Вот здесь те, что подходят для морских путешествий, но преобразовываются в гравилёт. Мало ли, вдруг обратно не захотим по воде. А еще фирма по моим каналам проверенная, чтобы никаких связей с Корнелем или Амирой не имела». «Одна каюта», — бормочет. Потом замечает маленькую комнатушку для сопровождающих рабов. Мрачно замолкает. «Объясняю. Это чтобы никто не вздумал напрашиваться в гости. Скажу, что каюта только одна. Арабские чуланы везде есть, но это не значит, что ты должен будешь в нем сидеть. Хорошо?» Кивает. Еще какое-то время выбираем. Останавливаемся, наконец-то, на неплохом по техническим характеристикам варианте. Внешне просто изящная стрела. Кажется, Антер покорен. «Дорого же», — бормочет. «Ну да, дорого. А что делать? На путях отступления не экономит». «Шиканем?» — смеюсь. Встаю, маню его за собой. «Сегодня вечером Оленка планирует гостей к нам привезти, но я хочу хоть на время тебя отсюда убрать. Придется тебе немножко поработать. Хорошо?» Пожимает плечами. Сажусь на диван. Смотрит на меня. Опускается рядом на землю. Звоню на указанный номер. Почти сразу отвечает приятной наружности девушка в светлой офисной одежде. «Чем могу служить?» — улыбается. «Хочу судно арендовать», — говорю, показываю, какое именно. «Конечно, госпожа. Пожалуйста, приезжайте, все оформим», — согласно кивает. «Некогда мне ехать», — сообщаю. «Могу я прислать к вам раба с подписанными документами?» «Конечно, госпожа, как вам будет удобно», — снова соглашается. Показываю ей Антера. Выражаю надежду, что никаких проволочек не возникнет. Она тут же высылает документы для подписания. Распечатываю. Замечательно. «Возьмешь машину?» Начинаю, отключившись. «Камеру обязательно. Парализатор. Только придется его в машине оставить. Нельзя тебе с ним расхаживать. На обратном пути можешь покататься по городу. В общем, не спеши, но и не затягивай. Сам понимаешь, подозрительно будет. Ты же не против?» «И это нет», — пожимает плечами. С удовольствием наблюдаю, как поднимается, пересаживается на диван. «Но не хочу тебя подвести. На меня же ненормальные сыплются, как на магнит. Сюда они точно сегодня насыплются», — смеюсь. «Я что-то такое видел», — хмурится, будто вспомнить пытается. Протягивает руку, подаю окошко. «Как я люблю, когда ты забываешься». «Чёрт, может отдать ему дес-шокер? Но это ведь практически подставить себя. Да и если вдруг он им воспользуется, прощай, конспирация. Лучше уплатить штраф за парализатор в руках раба. Надеюсь, только штраф». «Вот», — говорит, — поглядываю на него. «А ты, милый, времени не теряешь. Интересно, зачем тебе понадобился сайт о разрешениях рабам на использование оружия и спецсредств и наказаниях, если этих разрешений нет? Оказывается, есть какая-то форма разрешения от хозяина на некоторые виды различных так называемых безопасных средств самообороны. Якобы хозяин берет на себя ответственность. Даже примеры приведены, когда это может понадобиться. Все в таринском стиле. Правда, раб должен быть элитным и как-то там специально проверенным, да и средства далеко не всякие. Даже мой разрешенный парализатор не попал. В общем, ограничения очень жесткие. Антер вместе со мной изучает. Лицо мрачнеет. «А знаешь, — говорю, — я все-таки напишу тебе эту форму. На случай, если тебя кто-нибудь поймает, мне-то выкрутиться будет проще, даже штраф заплатить, чем тебе объясняться, почему парализатор носишь». «Приказы хозяев не обсуждаются», — пожимает плечами. «Хотя бы не решат, что ты просто на меня ответственность переложить пытаешься. Зато у тебя потом будут неприятности». «Не привыкать». Хмыкаю, делаю распечатку. Антер мрачно молчит. Надеюсь, хоть не ругает себя за то, что показал мне этот сайт. Подготавливаю разрешение. Господи, хоть бы оно никому на глаза не попалось. Ближе к вечеру Антер собирается. Приходится нацепить ему ошейник из пояса, камеру, которая на мой микросетевик передает. Надеюсь, поездка пройдет нормально. Не хотелось бы одалживать ни у кого гравикар и мчаться на выручку. Смотрю сквозь стекло в двери, как он садится в машину. Переживаю ужасно. Антер. Ученики и студенты Тарина не слишком отличаются от своих собратьев с других планет. Также ленивы и не любят разбираться в том, что непонятно. Наверное, мне повезло. Учеба всегда легко давалась, даже без особенных усилий с моей стороны. А может, родители в детстве много вложили, приучили садиться и делать. Не то чтобы я сильно любил учиться, как и все, предпочитал мяч погонять, книжку почитать или за сетевиком посидеть. Поэтому старался поскорее сделать задание, чтобы не висели над душой. Еду в гравикаре. До набережной далеко, спешить не собираюсь. Тали ничего не говорил о сетевике, потому и захватил. Если вдруг что, скажу, хозяйка в машине забыла. Нашел я один форум. Поначалу для себя интересно было проверить, справлюсь ли с заданиями. За таринский язык, конечно, не рискнул бы браться. А вот те же математика-физика везде должны быть одинаковыми. Особенно учитывая приведение основных галактических требований к общей системе оценивания. Даже не ожидал, что столько заказов появится. Смотрю на первые заработанные за долгое время деньги. Копейки, конечно. Размышляю, как их лучше потратить. Или подкопить немного. А еще общение. Непривычное, давно забытое ощущение. Пока у меня не было доступа к кругу аристократов, и вовсе будто с нормальными ребятами. Свои местные заскоки, конечно, но все же. Даже девушки почти не заводили разговоров о рабах, наказаниях, мужьях. Странно, когда Тали дала доступ, все как-то неуловимо изменилось. Интересно было бы глянуть программу. Я, конечно, не программист, но кое-какие скромные представления имею. Тот же форум, на который заглядывал всю неделю, вроде бы и не изменился, но словно появился дополнительный пласт, который до этого никак не проявлялся. Не похоже на обычное отсутствие доступа к чужим данным. Скорее, дополнительная надстройка. Не так, как в скрытой домашней сети, куда не могут попасть посторонние. По-иному. Пробовал определить месторасположение сервера. Не вышло. «Информатику берешь?» Обнаруживаю в своем профиле сообщение. Уже несколько дней как отправлено. Но раньше его просто не было видно. Пытаюсь разобраться, что же изменилось. Как же это так странно выходит? Какие-то структуры сетей у них совсем не такие, как у нас. Если бы я еще знал местную информатику. Похоже, ее изучают только внутри стен. Хотя странно, сетевик вроде обычный, как и везде в галактике. Или необычный. Размышляю, но чертово любопытство берет верх. «Если вышлешь козу или учебник», — отвечаю. «Никто же меня не накажет, если не сделаю. И не найдет». Я спрятался как мог. Хотя уже начинаю сомневаться, сколько еще есть слоев. Как бы понять принципы их взаимодействия? По логике они должны как-то соединяться, хотя бы в одной точке, через которую передается информация. Но ничего подобного в сети не просматривается. Нельзя же распространять. Довольно быстро приходит ответ. Почему это нельзя, интересно? Учебники по информатике? Без примера вряд ли. Помню плохо. Пишу. На всякий случай добавляю «я внутри стен». Размышляю, не подведу ли Ямолиту. А вдруг кто-нибудь отследит, что мне выслали? Собеседник молчит. Ну, пусть решает. Отвечаю на несколько посторонних сообщений. Даже не думал, насколько соскучился по нормальному общению. Правда, аристократки, появившиеся с доступом Тали, портят всю картину своими похвальбами, кто кого как наказал. Ладно, некогда мне. Любопытство не дает покоя. Оказывается, ни одного учебника по информатике в общем доступе нет. Только те, что с других планет. Но есть более важные вещи. Нужно выяснить максимум о Тарине. Увлекаюсь. Не замечаю, как выезжаю на набережную. Машина сама выбирает дорогу, едет по нужному адресу, смотрю в окна. Надо же, такое впечатление, что даже поездка на Амирином катере как-то поблекла по сравнению с яркой поездкой на яхте. Стали. Гравикар останавливается прямо возле входа. Замечательно. Внимательно оглядываю все вокруг. Вроде никого не видно. Никаких подозрительных машин, возбужденных полисменш и прочих мерзких тварей. Неужели может такое быть, что все пройдет нормально? Боюсь надеяться. Выключаю и прячу сетевик, проверяю парализатор, пытаюсь вспомнить навыки, которые давали в охране. Вроде расположен удобно, незаметно под ветровкой, но вытаскивается легко. Нащупываю разрешение. Все-таки иногда очень сложно ее понять. То она готова всем рискнуть и выписать мне эту бумагу, то зазывает в гости толпу озабоченных аристократов. Выдыхаю, выхожу. Обещаю себе ни во что не встревать, ни с кем не разговаривать. Кроме как о документах и вообще, демон дери, должен же я хоть что-то сделать нормально. Офис совсем не там, где в прошлый раз, почти на другом краю набережной. Необычно оформленный домик в старинном стиле. Прямо на фасаде цветные лепные изображения каких-то людей. «Покровители» — название. Да, что-то у них на сайте было про то, что в древности на Земле люди без покровителей в путь не пускались. Ну, каждый привлекает клиентов как может. А суда у них современные. Прохожу. Внутри тоже все непривычное. Устойчивый запах дерева. Или даже скорее какой-то пропитки. Может, как в старинных земных кораблях. Везде макеты судов, стоят на специальных изящных колонных подставках, свисают с потолка на разных высотах, выглядывают носом или кормой прямо из стен. К центру помещения, к столу, располагаются все более и более современные. Возле каждого описание. Покровителей, что ли? Любопытно было бы наши найти, но не рискую привлекать лишнее внимание. Отдаю документы. Интересно, ведь их и робот мог бы доставить, наверное. Впрочем, здесь все любители поэксплуатировать рабов. Девушка поднимается навстречу из-за старинного под стать интерьеру стола, на котором изображена древняя морская карта, а со стороны посетителей приделан штурвал. Детям, наверное, интересно его крутить. Смотрит странно, вроде бы и надменно, но в то же время с каким-то своеобразным поощрением. Изображаю болванчика. Жду, пока распишется. Все заверит и отдаст экземпляр для Талли. Хорошо, хоть на колени опускаться не заставляет. А ведь могла бы. «Хозяйка яхту осмотреть приказывала?» — спрашивает. «Пытаюсь наскоро сообразить, как лучше поступить. Сейчас придется ехать назад. Даже если я несколько петель намотаю, все равно надолго не растяну. А осмотр яхты займет дополнительное время. Опять же, вдруг там какие-нибудь проблемы?» «Приказывала, осмотрю», — соглашаюсь. «А то, если что-нибудь не в порядке будет, хозяйка с меня три шкуры спустит». Кивает понимающе. И как у меня язык повернулся. Тамалия. Нет, Оленка все-таки необуздана во всем. Ненормальная. Столько народу натащила. Клумбу вытопчут, спальни перевернут. Фу, придется ночевать на корабле или на этой новой яхте. Дома после такой толпы противно будет. Впрочем, спальни я пока закрою. Вдруг вспомнят, что неприлично в чужие ломиться. Но если кто попросит, придется открыть, конечно. А учитывая их привычку к гостевым комнатам, Оленка осматривается жадным взором. Молчу пока. Хоть на четверть часа ее хватит, с ней совсем другой раб. Стараюсь об этом не думать. Селия с Халиром притащила, а вот Свелла не пришла. Какие-то извинения на словах передала. Зато Арида и Морала тут. Очередная часть спектакля «Поделим Халира». Вторая, правда, его демонстративно не замечает, очень уж демонстративно, в то время как первая не упускает случая рядом оказаться. Даже поводок рабы не отбирает, вручает Селию. «Иди», — предлагает, — «развлекись. Тебе же маман, как обычно, запрещает с собой водить. Ты же вечно неудовлетворенный». Халир пожимает плечами. Селий рад стараться. Тянет поводок, алчущим взглядом обводит пространство, направляется к лестнице. Нужно будет заправить в уборщика антисептики. Подруженька и Клима тоже позвала. Правда, вид у него какой-то не слишком довольный. Раб-телохранитель рядом, как обычно. Что ж им всем дома не сидится? Вздыхаю. Я-то надеялась, Оленке не удастся поднять их за такой короткий срок. Пытаюсь намекнуть, не пойти ли нам куда-нибудь в кафе. Я даже оплатить готова. Не помещаемся же. «Мы же на твой бассейн пришли смотреть», сообщает Оленка. «Так посмотрели уже», отвечаю. Оленка все-таки не выдерживает напряжения. «А где Антер? Ты же мне не дала заняться сборами», — пожимаю плечами. «Пришлось его отправить за документами на яхту». «На какую яхту?» — спрашивает Оленка подозрительно. «Ну как?» — теряюсь. «Плывем же». «Я думала, ты с нами», — огорошена бедняжка. «На барке?» «Да какой барк? Папа корабль зафрахтовал большой, со множеством кают. Многие с нами плывут и для тебя оставили». «Я же не знала», — снова повожу плечами. «Как же, мы же говорили!» «Отмени!» — требует. «Да зачем, лепечу? Я буду рядом плыть, к вам в гости перелетать. Мне так неудобно вас стеснять. Что ж вы все за меня делаете?» Продолжаю в том же духе, пока Оленка не теряет нить разговора, нервно оглядываясь. «Не боишься его одного отпускать?» — спрашивает без переходов. «А что?» — возмущаюсь. «Никто же не должен тронуть». «Да я не о том», — отмахивается. «Конечно, не тронут чужого-то раба. Пусть только посмеют. Ты же его историю читала. Он же отовсюду сбежать пытался». «Старина?» — удивляюсь. «Через стены? Это же невозможно». «Ну да, наверное», — разочарованно тянет Оленка. «Черт, боюсь, не поедет ли она тихонько за ним. Хватаю за руку. Забираю цепь от раба, вручаю ему самому, пока Оленка не опомнилась. «Жди нас здесь», — приказываю рабу, а Оленку отвожу к лестнице. Далеко не поднимаюсь, сверху слышится пыхтение Селия. Похоже, даже не счел нужным попросить воспользоваться спальней. Не имею никакого желания на это смотреть, но Оленку нужно отвлечь. Да и мысль у меня была по ее поводу. Усаживаю рядом с собой на лестницу, оглядываюсь, вроде никого поблизости. «Послушай», — шепчу. «Ох, лучше бы мне не начинать первый такой разговор». Но Оленка, кажется, и сама о том же думает. Перебивает вдруг. «Слушай, я после нашего с тобой разговора у Амиры не могла успокоиться». «И что?» «А ты?» «Я раз попробовала», — шепчу. «Сказала Антеру, что мы на часок ролями поменяемся, но он все равно боится». «И я попробовала», — соглашается. «Ох, я им потом и устроила», — улыбка мечтательная. «Но это же не то», — шепчу. «Не по-настоящему. Все равно не понять, что они там чувствуют». «Да», — облизывает губы. «Да». «Даже не знаю, что придумать», — вздыхаю печально. Оленка вздыхает рядом. «Так, ладно, пусть размышляет. Нужно перевести разговор. Про параболоид, что ли, еще раз спросить?» «Слушай», — говорю, — «а там у Амиры озеро такое странное». «Озеро?» — смотрит с недоумением. Мол, что это меня всякая дурь волнует. «Ну...» — мнусь. «Мы там с Климом гуляли. Я все думала поцеловать его, но как-то не могла себя перебороть». «Понимаю», — соглашается брезгливо. «Клим такой... пресный, что его и целовать не хочется». Оглядывается в поисках своего очередного красавчика-раба. Вижу, как рука тянется к пульту. Перехватываю невзначай. «В общем, мы смотрели на фейерверк», — рассказываю воодушевленно, хотя Оленке это совсем не интересно. «А внизу, в озере, там что-то такое плавало. Странное. Слушай, может, у нее там какая-нибудь... ну, не знаю, подводная лодка хранится?» Кажется, я уже полный бред несу. Даже Оленка смотрит на меня, как на ненормальную. «Ну ты думаешь вообще, Лита? Какая лодка в озере? Может, там тоннель какой-нибудь подземный? В море?» «Да какой тоннель? Там что-то такое блестело». «А вода морская?» У Оленки вдруг становится заинтересованным лицо. «Черт, нужно мне сворачивать расспросы», пожимая плечами. «А какая разница?» «Соленая лучше проводит». «А что ты там видела?» «Если бы я знала, я бы тебя не спрашивала. Ты что, ни разу там не гуляла?» «Да к Амире попасть, знаешь, какая редкость. Когда бы я там гуляла? Я за всю жизнь, может, раза три у нее и была. Не параболоид случайно?» Стараюсь не выдать волнения, пожимая плечами. «Да говорю же, не поняла я, что это было. Блестело что-то. А если параболоид? То что?» «Просто никого же...» Начинает, обрывает себя, облизывает губы. «Что никого?» Поощряю. «Не было никого подозрительного», произносит неохотно. «А чего ты у Амиры не спросишь?» «Так она Антера сразу назад требует. «А кто мог быть подозрительный?» «Сначала мне!» — возмущается Оленка, и наш разговор выруливает на обычную колею. Несколько секунд размышляю, имеет ли смысл пытаться продолжить расспросы, но решаю, не нужно. Оленка и без того вспомнила, что теперь есть чем меня дразнить. Делаю вид, будто мне безразлично. «Да где же твой Антер?» Оленка все-таки внезапно нажимает на пульт, снизу раздается крик. «Подруга!» — спешу отвлечь внимание. «Чего ты так много народу навела?» «Раб, иди сюда!» — зовет вниз. Потом ко мне поворачивается. «Ну, все, кто согласились. У меня же домик маленький, развалят». «Да, я не подумала как-то. Зато еду заказала», — сообщает гордо. «Мои роботы уже с ног сбились все это сортировать и всех обносить», — ворчу. «У них нет ног», — изрекает гениальное наблюдение Оленка. «Надо рабов организовать, чтобы помогли». «Лучше помоги мне всех отсюда увезти куда-нибудь, а? Прошу». «Ладно», — соглашается. «Дождемся Антера и помогу». Вот поганка, довольна собой. Раб приближается, подхватываюсь. Не хочу этого видеть. «Хорошо», — говорю. «Побегу, других гостей обойду. Сейчас вернусь». Антер. «Идем», — зовет еще одна девушка, которую вызвала первая. «Выходим». «Вы мне скажите, куда подъехать, прошу. А то хозяйка не разрешает машину оставлять. И никого постороннего в нее пускать», — добавляю на всякий случай. Смотрит на меня изучающе. «Странно, вроде бы здесь все светлоглазые, но таких глаз, как у Тали, ни у кого больше нет». Волосы у барышни красивые, длинные, густые, до пояса. А в голове только мысли о мягком прикосновении к волосам Тали, ее запах. Иногда как накатит, ни о чем другом думать не могу. «Хорошо, езжай за мной», — разрешает. «Я возьму рабочий гравицикл». Стараюсь не показать облегчения. Подъезжаем, людей здесь поменьше, чем в центральной части набережной. Судов тоже. Вживую все выглядит гораздо ярче и еще более захватывающе, чем на фотографиях. Наша темно-синяя, узкая и длинная гладкопалубная яхта притягивает взгляд издалека. Даже не поверилось сразу, что мы на ней поплывем. Но сопровождающая девушка уверенно ведет туда. Все оборудование и каюта сосредоточились в трюме. Палуба сверху пустая и гладкая. Но, как оказывается, верхний слой состоит из специального сверхплотного материала с памятью, который может воспроизвести несколько вариантов обстановки. Диван, шезлонги, стол и тому подобное. Сверху защитный навес совершенно футуристической, красивой, обтекаемой формы, который при трансформации в гравилет становится крыльями. Пытаюсь не выдавать восхищения. Кажется, у нас стали похожая страсть к сложной функциональной технике. «Браги», — рассказывает девушка, формируя проход в трюм. «Это древний бог мудрости и красноречия. В его честь и названа ваша яхта. Он является вашим покровителем на это путешествие. И если вам понадобится мудрый совет, просите помощи у него». Похоже, выдает заученный текст, забыв, что распинается всего-навсего перед рабом. Молчу, улыбаюсь. Так неожиданно столкнуться с чем-то подобным здесь, на Тарине. «Поделись со мной мудростью, великий Браги, помоги понять Тали». Чуть качаю головой, сейчас, когда думаюсь до какого-нибудь очередного бреда. Провожатая показывает рубку управления, огромную каюту с необъятной кроватью, выходом в душевую и небольшой обеденной зоной прямо здесь же. Ухмыляется, раскрывая дверь в комнату для рабов. Кажется, передергиваюсь. «Знакомо?» — хмыкает с пониманием. Молча киваю. «Что ж ты так довольна, тварь?» Приближается вдруг, кладет руки мне на плечи. Отшатываюсь, поднимает недоуменно брови. «Хозяйка не велит», — объясняю. «Думаешь, после твоих смешков в сторону кнутов мне бы захотелось чего-нибудь, даже если бы не мысли о Тали? И, по-моему, у тебя духи, как у Оленки, воняют». «А откуда она узнает?» — улыбается кокетливо. Сразу аристократку напоминает. «У меня камера», — говорю, — «работает. Возможно, хозяйка и сейчас наблюдает». Девушка меняется в лице, почти отскакивает. Волосы эффектно разлетаются. «Красиво». Только все равно отвратительно. Едва ли Тали, конечно, видит, ей не до сетевика сейчас, он же наверняка в сейфе. Но во всяком случае угроза действует. Провожатая становится несколько нервозной. Еще бы, за это ей могут не просто штраф паять, а с работы выгнать. Все тщательно осматриваю. Кажется, не хочу отсюда уходить. Как подумаю, куда мне предстоит сейчас прийти. Будь моя воля, лично каждого вытолкал бы из дома. Выходим. Девушка запускает защитное поле, запечатывает коробку с чипом управления и документами, заверяет своим отпечатком, отдает мне. С радостью отправил бы ее, а сам еще остался здесь. Но рабу не положено. «Надеемся, госпожа останется довольна». Провожатая нервно теребит волосы, добавляет. «И, если что, передай ей мои личные извинения». Киваю молча, почтительно прощаюсь, сажусь в гравикар. «Демон, неужели пронесло? Прямо не верится, насколько все спокойно прошло. Прокладываю маршрут как можно более дальними объездами. Достаю сетевик». Ответа от нелюбителя информатики нет. Или передумал, или сомневается. Наскоро делаю еще одно задание. Такая ерунда. Неужели правда не могут сами решить? 100 лет назад это все проходило, а надо же, помню. Так хочется подарить что-нибудь Тали. От себя и из своих денег. Задумываюсь. Снова возвращаюсь мыслями к прошедшей ночи. Перебираю в памяти разговоры. Странно, почему я должен возненавидеть ее? Не за то ведь, что она скрывается, что вынуждена притворяться жертвой. Я бы никогда не смог ее за это ненавидеть. Наоборот. Ощущаю, как по организму прокатывает волна. Никто не трогал мою Тали, и прикосновения ей определенно не доставляют неприязни. Напротив, это ее особенность. Так выражать свои эмоции. Обниматься, прикасаться. Почти физически ощущаю, насколько нестерпимо хочется увидеть ее прямо сейчас. Дотронуться. Машина тормозит. Выглядываю в переднее стекло. Светофор, что ли? Странно, гравикар показывает необходимость объезда, хотя впереди на дороге свободно. Ну, мало ли. В программе виднее. Тамалия. Нет, я, конечно, беспомощная женщина и все такое, но в своем доме игрище с пультами не позволю. Выхожу в парк, пол бассейна уже перелито. Вокруг грязь, о цветах и думать нечего, хотя многие даже стараются переступать, но что поделать, если места у меня совсем мало. Поскольку игры обычной молодежи им не интересны, после судорожных размышлений прихожу к выводу, что могут увлечь азартные. Наспех отправленный со срочным заказом робот вскоре приносит небольшую домашнюю рулетку. Не введу ли я новую моду? Господи, хоть бы ее потом не извратили. Вообще-то у них тут всяких азартных казино и каких-нибудь гонок не слишком много. Насколько я поняла, некоторое время вовсе не было. Видимо, весь азарт на рабов уходил. Только с возникновением контактов с другими планетами местные тоже построили несколько подобных заведений. Пока робот расчищает стол и устанавливает рулетку, подхожу сзади к Климу, кладу руку ему на плечо, что-то шепчу на ухо. Приходится слегка выделить его, а то заскучал мальчик. А мне еще с ним поработать предстоит. Только вот при Антаре совсем не хочется никаких знаков внимания ему оказывать. Клим улыбается, кажется, вполне искренне, даже проводит рукой по моей талии. Вижу неодобрительный взгляд Селия. «Пойди еще разок в моем доме с рабыней развлекись, урод. Я непременно возжажду тебя в мужья. Беру на себя роль крупье». Честно говоря, помню ее смутно, но хотя бы помню. В одном из предыдущих заданий нужно было несколько раз появиться в казино. Пришлось изучить, что и для чего там делают. Другие того не знают. Вижу, как гамак, на котором раскачивалась большая компания в несколько этажей, с треском размыкается, и многорукий, многоногий монстр с хохотом летит на землю. Отсылаю робота за медиком на всякий случай. «Прости, Антар. Купим новый гамак». Приходится покричать, призывая к игре. Кажется, срываю голос, так что сама же и пользуюсь медиком для восстановления связок. Зато возможность играть на раздевание их заинтересовывает, в отличие от игры на деньги. Почему бы и нет? Все равно рабы будут раздеваться в большинстве случаев. Ну, хоть так. Стараюсь порадоваться тому, что крупье не нужно раздеваться. Начинаем. Не забываю поглядывать на Антара. Антар. Обнаруживаю, что курс сбился. Прокладываю заново. Пробую сосредоточиться на информации в сетевике, но что-то не дает покоя. Оглядываюсь, пытаюсь сообразить, что именно. На дороге все спокойно, случайные машины в небольшом количестве. Одна впереди, темно-вишневая, таринская, отмечаю машинально. У Тали-то, конечно, любимого синего цвета. И, кстати, неизвестной мне модели. Тоже с матушки, что ли? Снова останавливаемся. Снова центр управления выдает объезд. Запускаю диагностику. Все работает нормально. Набираю курс еще раз. Не может же кто-то специально вмешиваться в работу программы, управляющей движением. Точнее, может, конечно, но какой у него доступ должен быть? После третьего раза почти перестаю сомневаться. Пытаюсь сообразить, что делать. Тали звонить категорически не хочется. Да и наверняка ей сейчас не до меня. Вряд ли наблюдает. Сетевик же в сейфе. Из машины тоже не выскочишь. С чипом далеко убежать не дадут, только хуже сделаю. Придется сидеть внутри. Или, может, сразу полицию вызвать. Вспоминаю Миру Тимантиль. Понимаю, что общаться лишний раз с полицией совсем не хочется. Запоминаю маршрут объезда. Снова меняю на свой. Спустя несколько минут все повторяется. Так и есть путь тот же. Это меня куда-то приглашают, что ли? Или у меня мания, а там просто сбой в программе? Злюсь. А так все хорошо было. Набираю сообщение Тали, но не отправляю пока. Еду. Программу больше не меняю. В конце концов, если бы от меня хотели избавиться, проще было бы устроить какую-нибудь аварию. Хотя демон их знает, может, тут кроме программы и другие защиты от аварии есть. Или не хотят внимания привлекать. В любом случае, ручного управления нет, так что сделать ничего не смогу. Нащупываю парализатор. Коммуникатор в руке переливается трелью. «Надо же, Тали!» Отвечаю, конечно. Пытаюсь понять, видела ли она, что происходит, или просто проверить решила. Почувствовала что-то. Похоже, в очередной раз звонит из ванной. Да уж, отношения у нас очень странные. «Антер, у тебя там порядок?» — спрашивает взволнованно. Киваю, уже осознавая, что все она заметила. Смотрит тревожно, кажется, без слов понимает. «Послушай, из машины не выходи, она с защитой. Вот эта кнопка на пульте», — передает изображение, — «открывает панель ручного управления, оно несложное». «Тут есть такое?» — удивляюсь. «Конечно, это же не местный гравикар. Я его с собой привезла». Почему-то первым делом вспоминается ее крохотный кораблик. Улыбаюсь. Глядит настороженно. «Антер, используй его в самом крайнем случае, хорошо? Только если нужно будет убегать. А то...» Замолкает, подбирая слова. «Что ж, я не понимаю, что ли?» «Спасибо», — киваю. «Может, просто сбой?» «Хотелось бы верить», — отвечает с сомнением. «Интересно, как она успевает за мной следить? Окошко где-нибудь припрятала, наверное. Ходит, смотрит. Почему все так по-идиотски?» «Ты как?» — спрашиваю. Поводит плечами, улыбается. «Если не считать того, что сад вытоптали, гамак сломали и бассейн пролили, все хорошо. Устроила им тут казино, чтобы с пультами не баловались». «А ты...» «Начинаю. Не нравится мне это казино. У них же ставки наверняка под стать им самим». «А я крупье», — смеется. «Пойду отвоевывать свое место, пока не заняли». «Антер, при малейшей опасности убегай, прошу тебя. Как-нибудь выкрутимся». Киваю. В такие моменты люблю ее еще сильнее. Машина начинает тормозить. Та, что ехала впереди, тоже. Жду. Осматриваюсь. Кажется, мы в каком-то не особо популярном парке. Из тех, куда разрешено на машине приезжать. Все ухожено и аккуратно подстрижено. Только, по-моему, слишком безлико. Дверь темно-вишневого гравикара поднимается. Из салона кто-то выходит. Направляется ко мне. Узнаю подростка, которого когда-то девица вела в окровавленном мошеннике. Надо же, изумляюсь. Показывает жестами, чтобы открыл. Пытаюсь припомнить, что там говорила Кела. Вроде бы ничего конкретного. Если Уилла нейтрализовали, куда дели мальчишку? По логике, должны были сдать в рабский детдом. Не похоже что-то. Впрочем, нигде в сети не видел никакой информации о скандалах в высших семействах. Поэтому, что бы там ни случилось, все произошло тихо. Колеблюсь. Осматриваюсь. Но кроме него никого. Рискую открыть. Знаю, что глупо, но не буду же я убегать от мальчишки. Надеюсь, мне не придется справляться с ним. Однако парализатор на всякий случай не опускаю. Чувствую себя отвратительно, целясь в почти ребенка. «Привет», — произносит смущенно. Киваю. Забирается внутрь, закрываю дверь. Показывает пустые руки. Снова киваю. Парализатор опускаю, но не убираю. Опять у Тали будут неприятности, если он кому-нибудь расскажет. Кажется, снова начинаю злиться. Но ведь кому-то что-то от меня нужно, и этот кто-то следил за мной и верно спрогнозировал, что именно этого мальчишку я, скорее всего, впущу. В голову лезут мысли о беглом рабе, только в сети о нем практически ничего. То ли организация слишком хорошо следы заметает, то ли ее и нет вовсе. Так какие-нибудь любители попытались побег провернуть, да быстро спалились. «Как ты?» — интересуюсь. «Все-таки выглядит значительно лучше, и что бы там ни было, я этому рад. Даже если он пришел меня убивать. Неприятно думать, что пацана могли в такое втянуть, но мне ли не знать, чего не сделаешь, лишь бы Чип подольше помолчал. Впрочем, меня хозяева убивать не заставляли. Можно сказать, везло. Этот разговор должен остаться в тайне, ради твоей же безопасности», — говорит. «Стараюсь не улыбнуться. Так во взрослого играет. Правда, тут и на самом деле повзрослеть придется скоростными темпами». «У тебя хозяйка нормальная, выпытывать не станет», — добавляет. Киваю молча. «Не полезу же я камеру отключать. Еще и Талия распереживается. Полицию поднимет или банду во главе с Оленкой сюда притащит. С нее станется. Талия иногда как выкинет что-нибудь. До сих пор вспоминаю наш спуск по пожарной лестнице. Да и, честно говоря, пока мое доверие, как ни странно, на стороне хозяйки. А уж как она в Оленку целилась. В конце концов, если это какой-то отвлекающий маневр, Тали хоть будет знать, кто меня поймал. Что из того только...» «Я теперь свободен», — сообщает. Молчу, слушаю. «Чип удалили, и если ты пойдешь со мной, тоже станешь свободным». «Что ж домой не отправили?» «Не удерживаюсь. Хороша свобода». Хмурится. «Улететь, старина, слишком сложно». «Или кому-то нужно тебя использовать, а доверять тем, кто использует детей, не тянет». «Ты сам-то откуда? Родственники остались?» «Интересуюсь. Вдруг получится найти. Помню, что обещал Тали не лезть за пределы Таринской сети. Но, может, она и сама не будет против». «Тебе-то зачем?» — отвечает мрачно. Пожимаю плечами. «Слады», — бурчит. «Что-то я такое слышал. Неблагополучная планета и, по-моему, из лояльно настроенных к Тарину. Мама поехала на Галконду, на какую-то временную подработку. Не знаю, где она сейчас». «Не побоялась оставлять?» «Она меня часто оставляла», — скидывается. «Одна воспитывала. Короче, речь не обо мне. За тобой давно наблюдают. Это твой шанс». «Слишком уж ваша организация влиятельная». Говорю, указывая парализатором на гравикар, из которого пацаненок вышел. Не особо верится, что у какого-нибудь забитого таринского подполья может быть выход на дорожную систему или покровитель в высших аристократических кругах. «У нас хакеры хорошие», — улыбается. «Что ж тогда не грохнут всю рабскую базу вместе с пультами?» «Ты мне не веришь?» «Увы, малыш, ты будешь делать и рассказывать то, что велят хозяева, кому как не мне знать. Наличие или отсутствие чипа мы не проверим». «А должен?» — поднимаю брови. Понимающе кивает. «Жаль», — отвечает. «На меня предупредили, что, скорее всего, будет так, и просили передать. На острове Далгнеров поищи вход». «Какой вход?» — переспрашиваю. «В старом городе еще со времен первых колонистов. Ты поймешь». «Что там?» Уточняю. Не думают же они, что я просто так полезу искать какой-то вход. Хотя, зная Тали, очень может быть, что ее любопытство не утерпит. «Там твоя свобода», — говорит. «А если без пафоса?» — хмыкаю. Смотрит на меня сердито. «Я не знаю. Доволен? Я только знаю, что это важно. И что на Тарине мало людей, которые могут попасть на этот остров, и кому можно доверить такое дело». «А мне, значит, можно?» — снова хмыкаю. «У меня-то чип по-прежнему стоит». «Тебе предлагают его удалить». «Совершенно бескорыстно». «Почему же?» Такие, как ты, всегда нужны. Лучше бы ты не пытался мне льстить. Я-то себя больше кого бы то ни было знаю и обманывать не привык. Возможно, вы надеетесь на Ямалитину мягкость и на то, что никто посторонний до меня не доберется. Но вряд ли считаете, что буду вас покрывать даже под пытками. Информация передана? Спрашиваю. Мальчишка вспыхивает. Ругаю себя. Ну зачем с ним так сурово? Он тоже пешка в чьей-то игре и поступает в меру своих сил и возможностей. Улыбаюсь, протягиваю ему руку. «Я рад за тебя», — говорю. Смотрит как-то странно, но руку пожимает. «Спасибо тебе». Вдруг бормочет, отворачивается, спешит покинуть машину. Не дожидаюсь, пока сядет и уедет. Набираю курс домой. Все исправно работает. Кажется, успокаиваюсь. Посматриваю, чтобы никто за мной не ехал. Но, похоже, больше я никому не нужен. По крайней мере, пока. Испытываю какое-то странное желание посоветоваться с Тали. Даже облегчение от того, что не придется выбирать, рассказывать ли ей или молчать. Не выдавать неизвестных, особенно если они действительно имеют отношение к освобождению рабов, во что верится слабо. Не врать и молить совсем не хочется. Чем больше обдумываю, тем больше кажется, что вокруг разыгрывается какая-то многоходовая комбинация, в которой я всего лишь разменная монета. Да и, в общем-то, все мы. Тамалия. Вижу через сетевик, что Антер подъезжает к дому. Вздыхаю с облегчением, объявляю перерыв, стараюсь оказаться возле двери к моменту его прихода. Гости все еще возбуждены. Кто-то занимает мое место, ну и пусть. Зато мешать не будут. Я и так последние полчаса больше в микросетевике провела, чем в игре. Столько ошибок наделала. Хорошо, что им правила мало знакомы. Не замечают. Черт, вдруг доходит. Догадайся позвонить, а не пользоваться данным тебе доступом. Пожалуйста. Зря паникую. Антер у меня умничка. И гораздо дольше меня варится во всем этом дерьме. Звонит. Спешу открыть. Выражаю недовольство, что долго. Тут же приказываю идти наверх. Фух, кажется, Оленка не заметила. Игрой увлечена. Завожу в свою спальню, мысленно запираю дверь, убираю коробочку с документами, сажусь на кровать и тяну Антера за собой. Смотрит на меня так странно. Не выдерживаю, обнимаю. Как я испугалась, бормочу. Надо же, тоже обнимает. Сейчас просто умру. «Все хорошо», — отвечает. «Теперь нужно придумать, как их отсюда выставить». «Лита, ты тут?» — стучит в двери Оленка. Тоскливо переглядываемся с Антером. Встаю, открываю. Антер тоже поднимается. «О, твой раб уже пришел?» — заглядывает. «Только что, — говорю. Можешь всех собирать. Продолжим в кафе». Оленка что-то пытается возразить, однако ее перебивает звонок домашнего коммуникатора. Кажется, проходит через сетевик, но поскольку тот в сейфе, выводится на ком. Показываю Оленке, что сейчас приду, закрываю дверь. Черт, она же вполне может и подслушивать. И не только она. Звукоизоляция у меня не ахти. Незнакомый, немолодой мужчина с легкой сединой в волосах. Очень странно. «Госпожа Ямалита Станянская?» спрашивает учтиво. Чуть опускаю голову по-аристократически. «Да, мол, она самая». «Я хотел бы обсудить с вами один вопрос касательно вашего раба». Настораживаюсь. «Твою мать, кто это?» Обстановка на заднем плане обычная, достаточно богатая. Похоже, кабинет. Бросаю взгляд на Антера. На нем прямо лица нет. Хорошо, хоть для мужчины он в ракурс не попадает. «Слушаю», — говорю. «Я хочу купить вашего раба, Антера Равеля. Назначьте любую сумму. Выплачу». «Извините, но Антер не продается», — отвечаю. «Девушка, давайте договоримся по-хорошему. Я его родственник. Мы 6 лет искали Антера и думали, что он погиб, пока случайно не узнали, что он у вас. Пожалуйста, назначьте сумму хоть в миллион. Я выкуплю его без торга и вопросов». «Черт, как бы мне так с Антером посоветоваться?» Вид у него такой совершенно ошарашенный. Впрочем, советуйся, не советуйся, а продать не смогу. Не выпустят же старина. Эти аристократы по всему дому, твою ж. Если услышат, что Антера хотят выкупить из рабства, Только слухов мне не хватало. Оленка, небось, и вовсе голову потеряет от такой перспективы. Она ж первая на очереди и до сих пор свято в это верит. «Антер не продается», — сообщаю холодно. «А родственникам нужно было раньше о нем беспокоиться. Теперь он мой». «Господи, кажется, это те самые друзья, родители Антера, судя по его лицу. Твою мать, как же мне не хочется с ними отношения портить. Ну что за идиотизм? Одна позвонила не в дугу, второй вообще на сходку местных золотых деток попал. Черт, черт, черт. Не могу не доиграть свою роль». «Вы простите мою дочку», — выдавливает с ненатуральной улыбкой. «Эти подростки всегда считают, что могут все сделать лучше и быстрее. Не обижайтесь, чтобы она не сказала. Давайте договоримся полюбовно». «Я бы с удовольствием, но приходится пожать плечами». «Можете оставить свои контакты. Если передумаю, извещу». «Девушка, за эти деньги вы купите себе, не знаю, расценок, но, думаю, хоть целый бордель». «А мне Антер нравится», — сообщаю. «И я не планирую его никому отдавать. А даже если бы и планировала, у меня уже несколько желающих на очереди. Всего доброго». «Девушка, назовите свою цену, которая перекроет очередь», — останавливает. «Боюсь, это невозможно. Меня ваше предложение не интересует. Надо бы осадить, что он разговаривает с госпожой из дома меченосца, только у меня язык не поворачивается». «Я же хотел по-хорошему». Желваки сердито ходят на щеках. Мне его даже жаль. Я бы на его месте тоже с ума сходила от ситуации, безысходности и вопящей совести. «Прости, ничем не могу помочь. Ощущаю себя последней тварью. Прости, Антер». «До свидания», — обрываю разговор, но он снова останавливает. «Мне придется вызывать вас в галактический суд за то, что держите в рабах бывшего вольного. Не хочу разочаровывать, но я далеко не 6 лет была его хозяйкой, и все документы у меня в порядке. Ни один суд...» «Суд будет на стороне бывшего вольного и обяжет вас продать его род. Что ж, до встречи в суде», — пожимаю плечами. «Ах ты, сука!» — не выдерживает. «Я тебе такую жизнь устрою! Пожалеешь, мразь похотливая!» «Не слушаю. Выключаю». Этого еще не хватало. Кажется, кто-то все прошедшее время сведения о Тарине собирал и ничего хорошего не нашел. Господи, ведь когда-нибудь я могла бы с ними нормально познакомиться. Как? Ну, если не девушка Антера, то хотя бы просто хорошая знакомая. А теперь они меня все возненавидят. Его ко мне не отпустят, даже если решится прилететь. Не о том думаешь, агент там. Ты лучше посоветуйся с конторой. Переменить ликом номер. На него столько всего завязано. Нужно будет Райтеру выговор сделать, обещал же. Впрочем, обещал только вчера. Не за что тут выговаривать. Не успеваю обдумать мысль, как раздается еще один сигнал. Странный такой. «Келла». Начинаю здороваться почтительно, перебивает ледяным тоном. «Это что такое было, госпожа Станянская?» «Что?» «Не понимаю, хотя, конечно, все мне ясно». Бросает на меня один из своих сверлящих взглядов, снисходит до ответа. «Я говорю о звонке Стеллуса. Каким образом там узнали место пребывания вашего раба?» «Не знаю», — сокрушенно пожимая плечами. «Если они его долго искали, возможно, нашли какую-то зацепку. Он же недавно на Тарине. Что-то у меня начинают руки леденеть». Вот теперь аристократки точно могут решить, что Антер опасен. Хотя наши же какие-то каналы по продаже рабов перекрыли, значит, данные могли попасть в официальные источники, которым есть доступ у Клода. Уж они-то здесь должны знать, что с поставками возникли проблемы. «Впрочем, отследить вас по галактической базе несложно», — отвечает сама себе. «Вы же не местная, и раб в вашем имуществе прописан». «Очень надеюсь, вы понимаете, что ни в коем случае нельзя его продавать». «Что вы? Я и не планировала». «И смените номер сетевика. Я позабочусь о том, чтобы вам полностью поменяли весь диапазон ком-номеров сети». «Да уж, с конторой можно не советоваться. Придется только поставить в известность. Но Келли отказать невозможно. Конечно, радостно соглашаюсь. Заверяю во всем, в чем только могу». Если ты не знаешь, что это Антер первый позвонил. Я счастлива. Интересно, ты в курсе о звонке доченьки? Может, узнала, что был такой контакт, и с тех пор внешние линии контролируешь? За внутренние я почти уверена, насколько это возможно. А лучше все-таки продать. Хотите, я у вас выкуплю? Нет, нет, отказываюсь, пока не могу. Он же мне в терапии помогает, а то снова все сначала придется. Ну, раз помогает, тянет недоверчиво, однако не настаивает. Да уж, они тут, похоже, вообще с трудом представляют себе все тонкости психологической терапии. Зато самим очень пригодилось бы полечиться, причем поголовно. Прощаемся, изображение исчезает. Смотрю на Антера, хочу поговорить. Пожалуйста, родной, возьми себя в руки. Скоро выпровожу этих буйных, а сейчас мне тоже придется брать себя в руки и исполнять ненавистные роли. Делает несколько шагов ко мне, ничего не могу понять по лицу. Подхожу, порывисто обнимаю, не знаю, что сказать. Тоже молчит. Тоже, наверное, не знает. Ощущаю руки на своей спине. «Антер, наконец-то!» «Хочешь, чтобы я приняла его предложение?» — шепчу. «Нет», — едва слышно выдыхает. «Это может быть шанс», — шепчу. «Если организовать все разумно, с различными СМИ, возможно, тогда тебя просто не посмеют задержать». «Не надо СМИ», — просит. «Глупости». Продолжаю шепотом. Боюсь, что Оленка все же может подслушивать. Важно, как преподнести. Можно сделать из тебя героя. Тогда от невест не отобьешься. Смеюсь. Антер. Мне только одна нужна. Хочу сказать, но заставляю себя заткнуться. И без того уже утром наболтал лишнего. Да какой из меня герой? Хмыкаю. Поднимает голову, смотрит так серьезно. Никогда бы тебя не отпускал. Прости за Клода. Ты зря себя недооцениваешь, — шепчет. Ты самый сильный, мужественный, самый лучший из всех мужчин, каких я только встречала. Как-то не верится, что ты лучше не встречала. Что же тебе тогда мешает? Впрочем, знаю, что мешает. «Ямалита!» — грохочет в двери Оленка. «Ну что там, долго ты? Ты уже всех собрала?» отвечает Ямалита. «Как же без хозяйки?» изрекает Оленка. Не могу не засмеяться. Кто бы говорил. Тали тоже фыркает. «Ну что тебе, прямо так не терпится Антера попользовать?» «Уже заканчиваю», сообщает Тали, подмигивая. Снова смеюсь. «Побудь в ванной», тихо говорит, отпуская. «С удовольствием. Попытаюсь их спроводить». Тамалия. Антер отправляется в ванную, даже душ включает. Не могу избавиться от желания броситься за ним, запереться вместе. Напоминаю себе, что он всего лишь воду пустил, мыться даже не планировал. Не слишком помогает. Чуть подумав, взлохмачиваю волосы, придаю немного небрежный вид блузе, вздыхаю, выхожу к Оленке. Кажется, Оленкин раб уже расплатился за нетерпение госпожи. На лице процарапанные полосы от ногтей. Из-под жилетки стекает тонкая струйка крови. Возле окошка, у перил лестничного проема и на самой лестнице еще несколько человек. Ждут. «А где Антер?» — заглядывает Оленка. «Одевается», — пожимаю плечами. «Зачем? Показала бы всем». «А ты своих всем показываешь?» «Раньше презентацию каждого нового раба устраивала», — смеется. «А сейчас надоедать стала». «Ну, у тебя же он всего один». «Вот именно, сержусь». «Ох, как бы моя жадность не начала другим боком поворачиваться, желающих привлекать». Осматриваюсь. Возле двери Антера Халир с Селием стоят. Причем, похоже, что-то выясняют. Неужели поссорились дружки? Так, нужно срочно переключить кое-чье внимание. Наклоняюсь к Оленке. «Слушай», — шепчу. «А что это они там не поделили? Рабыню?» «Тебя скорее», — хмыкает Оленка. «Ты разве не слышала?» «Меня?» — удивляюсь. «Не до того мне было. Никого я не слышала, кроме Клода с Келлой. А Халир-то при чем?» «А Халир посоветовал Климу, чтобы не стоял истуканом, когда его девушка обнимает. Подходит к нам Морала. «Так, ты мне еще пригодишься, как бы к маменьке твоей подъехать». А Сели возмутился. «Какой Халир после этого друг?» А Халир сказал, что Сели сам дурак, и ему лучше с Климом дружить, если он по-прежнему хочет к тебе в гарем. «А Клим что?» Спрашиваю не потому, что меня это волнует, просто хочется Селия позлить. Надеюсь, Антер не услышит. Морала так громко говорила, что оба дружка притихли и развернулись к нам. Кажется, я на этом Тарине скоро тоже гадиной стану, но как же мне нравится смесь почти детской обиды и уязвленного самолюбия на лице Селия. Говорит, его дело маленькое. Эта девушка должна ухаживать, хмыкает Морала. Но я тебя понимаю. С таким рабом никаких мужей не захочется. Надо же, и не взглянула в сторону Халира. Но все равно ясно, кому слова адресованы. И кажется, они его даже немного зацепили. Ты его еще долго прятать намерена? Да я не прячу, пожимаю плечами. Вы же все его видели. Я нет, хмыкает. Да? Удивляюсь, надеюсь, натурально. Ну еще увидишь, я же никуда не денусь. Только давайте продолжим где-нибудь там, где больше места. Я все оплачу. С количеством гостей ты и правда промахнулась, сообщает Морала. Смотрю на Оленку. Это я-то промахнулась. Ладно, молчу. Оленка радостно улыбается. Ей все нипочем. «Уж там-то ты его не спрячешь», — говорит. «Вообще-то хорошенькими рабами принято делиться», — поддерживает еще кто-то из девиц. «Не хочу я никем делиться», — возмущаюсь. «Вообще-то чужих рабов трогать нельзя». «Ну, мы же не чужие», — искренне сообщает Оленка. «Да уж, родня», — поворачивается к подружкам. «А какая у него надпись?» — начинается бардак. Оленка расписывает надпись. «С меня требуют демонстрации, и я пытаюсь переместить веселье подальше от дома. Все друг друга перекрикивают. Под напором приходится применить безотказный прием и разреветься. Ура! Подействовало!» «Ну что ты, Лита?» — недоумевает Оленка, пока все слегка притихли. «А что вы все на меня набросились?» — всхлипываю. «Она, наверное, еще не знает, как весело может быть на презентации», — предполагает Арида. Судя по некоторым недомолвкам Антера об омеренном катере, даже знать не хочу. «Никто же не отбирает», — поддерживает Оленка. «Просто посмотреть интересно. Еще и бывший вольный. Посмотреть и пощупать разные вещи. Пусть тогда стриптиз танцует», — вносит предложение Арида. «А мы посмотрим, если уж тебе так не нравится, что его будут трогать». «Не нравится», — сержусь. «Стриптиз мне тоже, между прочим, не нравится. Вы же все знаете, почему я на Тарине. У меня сразу же ассоциации всякие. Вот закончу реабилитацию и отдам его вам. Что вам всем так не терпится?» Решительно направляюсь к лестнице, мысленно запираю дверь спальни. Вдруг все-таки какая-нибудь Оленка решит сунуться. Так, нужно медика откопать. Не могу я на Оленкиного раба смотреть. Прошу девочек помочь всех организовать. Девочки все-таки здесь своеобразные. Никто не пытается выслушать или успокоить, до чужих переживаний совсем дела нет. Скорее, с трудом выжимают на лицах понимающий вид и, возможно, пробуют объяснить для себя мои истерики. Действительно, понять меня им вряд ли удается. Все в обтягивающих брюках, шортах, слишком открытых кофточках. Они шли не на аристократическую вечеринку, а развлекаться и получать удовольствие, именно так, как привыкли в своем кругу. И уж ни в коей мере не успокаивать ненормальную инопланетянку. Главное — внушить им, что веселье продолжится, хотя уже перевалило за полночь, и отвлечь, пусть ненадолго, внимание от Антера. Спускаемся. Из гостевой ванны раздаются характерные звуки. Как-то запоздало соображаю, что, кажется, рабыни сегодня только у Халира. Парней вообще пришло меньше, чем девушек, и почти все либо с рабами, либо сами. Кажется, где-то видела, что являться в гости к предполагаемой невесте с рабыней — дурной тон. Надеюсь, все они меня в качестве потенциальной невесты не рассматривают. Хмыкаю. Халир точно нет. Зато имущество щедрого господина сегодня явно пользуется спросом. Да уж, в этой компании мою жадность точно никогда не поймут. Не меньше получаса собираем по всем углам аристократов, не забывая между делом полечить Оленкиного мальчика, На ее возмущение жалуюсь, что тошнит от вида крови. Оленке этого тоже не понять, но машет рукой. Видимо, в предвкушении Антарова выступления настроение поднялось. Хорошо, что подвал предварительно закрыла. Не то потратили бы, наверное, еще полчаса. Потом грузимся в машины. Антару приходится выйти помочь со сбором оставшихся продуктов. Оленка смотрит на него, чуть не облизываясь. Моралла тоже очень заинтересована. Еще бы, после такой-то рекламы. Вижу, как она украдкой проводит рукой по его ягодице. Антар напрягается, но пока решаю, устраивать ли скандал, аристократка отходит. От мысли, что ему предстоит их развлекать, а мне каким-то образом объяснять, зачем это нужно, хочется вытащить из сейфа самое сильное оружие и тут же одной очередью уложить дорогих гостей. Боюсь, правда, в садике столько трупов не поместится. Пытаюсь придумать какой-нибудь предлог, чтобы не поехать со всеми. И вообще, нужно столько всего обдумать. И не хочу, чтобы он снова испытывал принуждение. Кафе выбрать предоставляю Оленке, в надежде, что ближайшее она даже рассматривать не станет, а предпочтет какой-нибудь из своих любимых. С этим не ошибаюсь. Оленка действительно тащит в какой-то дорогущий ресторан. Наверняка на счет смотреть страшно будет. Но, кажется, я уже на все согласна. «Оставь адрес, прошу. Антар запустит роботов, и приедем». Оленка хмурится. «Я думала, ты с нами». «Да я только проконтролирую», успокаиваю. Бросаю взгляд на замученную элитную Халира, не выдерживаю. «Халир, не одолжишь рабыню ненадолго?» «Бери хоть на всю ночь», — ухмыляется. «Да я...» Начинаю, замолкаю, надеюсь, смущение выходит натуральным. Сели тоже скалится, у меня начинают чесаться кулаки. Халир что-то шепчет на ухо рабыне, почти ласково отводя волосы, получает стандартное «как прикажете, господин», передает мне поводок. Возится с пристегнутым пультом. Ощущаю себя дурой. И что я с ней делать буду? Ни с Антаром не поговорить, ни дома не оставить. «Тебе помочь?» — тихо спрашивает Клим. «Да тут нечего помогать», — отмахиваюсь. «Спасибо. Вы там с Селием, главное, не подеритесь», — смеюсь. Смущается. «Может, он с рабыней помочь хотел?» Никак не угомонится Селий. Кидаю на него сердитый взгляд. Халир протягивает пульт. «Разберешься? Или показать?» «Разберусь», — говорю. Пульт вроде того, что у копателей бассейна, с виртуальным меню. «Ты глянь сначала. Приходится запустить. Как-то подозрительно много иконок». «Последняя версия. Для постельных», — объясняет. «Хочешь себе такой? Очень удобно. Вот раздеться, это лечь. Тут еще позы разные. Приказывать не нужно. Можешь себе необходимый набор сделать». «Правда, какое-то время потребуется, чтобы запомнил, что чему соответствует». «Классно», — выжимаю заинтересованно. «Мне вот эта кнопка нравится», — тянет палец Селий, отвожу пульт в сторону. «Потом будешь баловаться», — отвечаю. «Козёл». Антар. Тали наконец-то всех выпроваживает, оглядывает развороченный дом с таким выражением... Рабыня застыла в позе покорности в ожидании распоряжений. Не могу избавиться от мысли о предстоящей ночи. Все воспоминания об омеренных подружках откуда-то с новой силой прихлынули. Сколько раз уже напоминал себе, что расслабляться нельзя. Демон, как представлю. Подумаешь, станцевать, казалось бы. Какое мне дело, что эти девки будут хихикать с омеренного послания? Может, Тали согласится не смотреть? «Антар», произносит, пристраивая новый пульт на пояс. «Запусти садовых роботов». «Как тебя зовут?» «Это уже рабыня». «Смира, госпожа». «Так вот, Смира, поможешь с уборкой. Тяжело переношу чужих мужчин, даже рабов, в своем доме». Ох уж это Талли, перед рабыней оправдываться. Или она думает, что та расскажет Халиру, для чего понадобилась? Тогда для чего на самом деле? Пожалела, что ли?» «Собери в саду грязную посуду, сложи на кухонный стол. Антар потом запустит уборочную программу». «Слушаюсь, госпожа». Похоже, девушка очень рада такому поручению. Наверняка страшно было, для чего ее оставили. Выходим на руины, бывшие когда-то садом. Тали направляется к столу. «Антар, убери рулетку под лестницу». Распоряжается. Проводит рукой по исцарапанной столешнице. «Надо будет просмотреть запись, кто стол испортил и гамак сломал». Сердится. Пусть компенсирует. Один из следов вполне опознаваем. От кнута со специальной колючей ниткой. Оленка развлекалась, что ли? Молчу. Странное у меня какое-то ощущение, будто она специально это говорит. Для чего, интересно? Может, намекает рабыне, что запись работает, чтобы свой нос никуда не совала и не делала ничего подозрительного? Или мне напоминает, что мы не одни? И так помню. Уношу рулетку, Тали идет за мной. «Посматривай за ней», — просит тихо, когда инвентарь втиснут в кладовку. «И не спеши с уборкой». «Что мне потом надеть?» — спрашиваю. «Спеши, не спеши, а на всю ночь не затянешь». «Ты о чем?» «О стриптизе», — отвечаю. Кажется, снова тем тоном, который выводил всех предыдущих хозяев из себя. Но не Тали. «Слышал, да?» — вздыхает. «Конечно, слышал. Они там так орали, даже душ не заглушил». Киваю. «Я умею», — говорю на всякий случай. «У Амиры попробуй не сумей». Да и до нее любительницы попадались. «Не сомневаюсь», — шепчет Тали, бросает взгляд в сторону кухни с гостиной, но нас оттуда не видно, а рабыня едва ли посмеет без разрешения по дому ходить. Обнимает меня, когда-нибудь я сойду от этого с ума. Такое удовольствие ощущать под ладонями ее тонкую спину. Правда, мысли о предстоящей ночи с аристократками сейчас оказываются сильнее. «Антер, я очень надеюсь избежать», — произносит вдруг. Удивляюсь, как-то она планирует избежать. Только не уверена, что и дальше будет удаваться. В общем, не спеши. Подождем, пока Оленка спохватится. Не понимаю, что она задумала, но киваю. Даже настроение слегка поднимается. Обычно Тали неплохо удается поступать по-своему, маневрируя в местных правилах. Наклоняется неожиданно, целует мое плечо. Как-то поспешно отпускает и уходит наверх. Так и хочется броситься следом, но у меня четкий приказ, даже два. Иду приводить в порядок сад, надо же сделать это до отъезда. А заодно за рабыней посматривать. И не забывать, что ты по-прежнему раб. Смира исправно носит посуду в кухню. Хочу дать ей гравинос, но останавливаю себя. Тали наверняка сама дала бы. Значит, специально решила время потянуть. Собираю всех имеющихся роботов, сажусь на диван. Тут должна общая программа выставляться. Пытаюсь вспомнить. Как Тали и просила, не спешу. «Тебе можно?» — спрашивает вдруг Смира. «Про диван, что ли?» Киваю. «Можно. Ты, если устала, тоже можешь отдохнуть. Хозяйка против не будет». «Точно?» — переспрашивает со страхом. «Точно», — отвечаю уверенно. «Она в этом плане нормальная». «А в остальных?» — интересуется. Аккуратно садится, с тревогой поглядывает в сторону дома. «А в остальных вообще лучшее, но не могу этого сказать, а то как раз спросит тебя Халир». «Хозяйка злится, когда я ее обсуждаю с кем-то», — отвечаю. Кивает понимающе. Заводит речь о своем новом пульте, о том, как боится, что один из дружков хозяина остался недовольным, а то она уже слишком устала. Молчу, слушаю, хоть и отвлекает от попыток разобраться в программе. Девчонкам часто бывает нужно выговориться. Давно привык. Успокаиваю, как могу. Осторожно расспрашивает, чего ждать от хозяйки. Часто ли она рабынями пользуется. Пожимаю плечами. В том плане, что Тали сама все расскажет. Знаю, чего тебе точно не ждать, но сказать тоже не могу. Тамалия. Столько всего нужно обдумать, а я как дура стою возле окна, не зажигая свет, чуть наискосок, чтобы снизу не видно было. И ревную, как девчонка. Сидят там, болтают, и хоть сотню раз уверена, Антер знает, о чем можно говорить, а о чем лучше помолчать. Но успокоиться никак не могу. Не могу избавиться от дурацких мыслей о том, что бывшая рабыня наверняка поймет его лучше, чем бывшая хозяйка, и разговаривать с ними легче, наверное. И чувствует он себя мужчиной, а не рабом. И что я, черт возьми, стану делать, когда он захочет полностью от меня освободиться? Наверняка же захочет. Зачем ему эти напоминания? Вопрос времени. Наверное, до сих пор я не осознавала с такой ясностью, что никогда уже не смогу вернуться к предыдущей жизни, приехать в пустой дом, где не будет его, радоваться каким-то глупостям, ощущая их лишь отголосками настоящих чувств и эмоций, настолько сильных, что, кажется, пронизывают всю мою сущность до самой бесконечной глубины. Сердце кричит, что оно этого просто не выдержит, и, по-моему, даже циник согласен с ним, как никогда. Все его разумные доводы вдруг кажутся такими ненастоящими. А самым настоящим оказывается этот мужчина, каким-то образом заполнивший каждый кусочек свободного пространства в моей душе, каждую частичку моего мира, словно недостающий фрагмент мозаики, вставший на свое место, сделал ее полной и неделимой. Вот он совсем близко, сидит на испачканном садовом диване в свете неяркого мерцания защитного поля, рядом с элитной постельной девчушкой. Так бесконечно далеко. Ладно, если она не хочет убирать, пускай ложится спать. Не могу смотреть, как они мило болтают и улыбаются друг другу, как Антер даже чуть проводит рукой по ее плечу. Успокаивает, наверное. Надо же, у меня все щеки мокрые, оказывается. Умываюсь, подновляю макияж, спускаюсь на первый этаж, беру походного медика, программирую. Я, конечно, хочу, чтобы ты отдохнула, но не хочу, чтобы ты подсматривала и кому-нибудь что-нибудь рассказывала. Самое время полечить твои стертые коленки. На всякий случай еще раз перепроверяю контуры на предмет вмешательства, но, похоже, никто никаких следящих устройств занести не пытался. Выхожу. Оба подскакивают. «Что-то вы не спешите», — упрекаю недовольно. «Я задаю им общую программу, госпожа». Антер, как обычно, принимает удар на себя. Кажется, у него это где-то на уровне рефлексов. «Ведь мы же уедем, а Смира только присела отдохнуть». «Да уж только». Еле сдерживаюсь, чтобы промолчать. Протягиваю ей медика. «Если устала, отдохни. На вот, полечи колени. И что там у тебя еще болит? Не люблю крови». «Спасибо, госпожа». Бормочет, начинает лечение. Минут через 10 заснет. Нужно в комнату отправить. Я просто не выдержу, если Антеру придется нести ее на руках. «Что-нибудь случилось, госпожа?» — спрашивает Антер настороженно. «Устала», — говорю. «А столько дел еще. Сборы, эта вечеринка дурацкая. Зря я не настояла, чтобы перенести ее на другой день». «Послушай», — обращаюсь к рабыне, «иди-ка ты в кровать. Даю тебе 10 минут на отдых. А то хозяин еще иск предъявит, что я тебя измучила». «Ну что вы, госпожа», — лепечет. «Андер, проведи ее в свою комнату, хорошо? И сразу же сюда». А то хозяйка умрет от внезапного приступа ревности, совершенно ничем не обоснованного, но оттого не менее мучительного. «Как прикажете, госпожа», — отвечает, вызывая новый приступ, сопровождаемый ощущением, что между нами непреодолимая преграда. Уходит. Антер действительно возвращается очень быстро. Спрашиваю, не против ли он, что девушка в его комнате поспит. Конечно, он не против. Но сетевик предпочел забрать. «Через 10 минут выйдет. Вот увидишь», — улыбается. «Через 10 минут ее и оркестр не разбудит», — хмыкаю. Удивленно поднимает брови. «Халир ей потом устроит». «С халиром я разберусь. Пусть отдохнет. Щедрый, понимаешь ли, дружок. Тьфу». «А мы?» — спрашивает. «Будем делать ставки, когда Оленка позвонит», — смеюсь. Черт, кажется, успокаиваюсь. И что это на меня нашло? Ведь вроде бы никаких предпосылок. До чего же я, оказывается, устала? «Как думаешь, сколько ей понадобится времени сегодня? До часа или больше?» «Сегодня людей много. Если будет интересно, может и больше продержится». Бросает взгляд на часы, отображающиеся в сетевике. Похоже, уже 40 минут прошло. Подождем. Опускаюсь на диван, смотрю, как Антер садится рядом, программирует роботов на планомерное восстановление сада и уборку дома. Тоже нужно что-нибудь делать, но не могу себя заставить. Так и сидела бы здесь остаток жизни, разглядывала любимый профиль с прямым носом и чуть сжатыми губами, сосредоточенный взгляд. Молчу. Антер быстро справляется, ни фрагмента не пропустил. Роботы начинают слаженную работу. Антер поднимается, подходит к гамаку. «Иду слить бассейн». Вспоминаю, как мы в нем купались. аж целый один раз. «Тали, все в порядке». Подходит. Похоже, чувствует что-то. Пытаюсь улыбнуться. «Как там?» «Снова гравитаторы. Нужно будет заказать. Поменяю». «Хорошо, киваю. Тогда иди. Собирайся в дорогу». «Сейчас?» — удивляется. «Ого, не хочу здесь ночевать». «А с Мира?» «Не волнуйся, я ее потом отвезу. Соберись, пожалуйста, чтобы все готово было. Она уже должна была заснуть». Тоже наскоро кидаю в сумку вещи, выношу в гравикар. Вернее, пытаюсь, потому что Антер замечает почти сразу и молча забирает поклажу. На обратном пути нас и застает звонок Оленке. «Ну что вы так долго?» — возмущается подружка. «Рабы убирали. Антер гамак пытался починить». Расписываю все в подробностях, но Оленке это неинтересно. Подгоняет, сообщает, что даже сцена готова. И вообще папа уже звонил. Поздно слишком. Одно дело домашние вечеринки, а другое в кафе ночью сидеть. И некоторые расходиться начинают. Многим же завтра ехать, не только мне. Раньше надо было думать. Обещаю скоро быть. Отключаюсь, пережидаю несколько минут. Настраиваюсь, перезваниваю обратно с возмущенным лицом. «Вот скажи», — начинаю без переходов, «у вас что, действительно принято чужими рабами пользоваться? Вообще никакие законы не соблюдаются?» «Лиита, ты чего?» — ошарашена Оленка. «Все же свои». «Они свои?» «Кто не свой?» — не понимает. «Да вот только что узнала, что когда Антер яхту заказывал, она тоже к нему приставала». «Кто? Яхта?» — хохочет на заднем плане Халир. «Сам ты яхта, огрызаюсь. Девка, я ей покажу». «Может, завтра?» — несмело предлагает Оленка. Хотя, по-моему, она и сама не прочь показать пристававшей к Антеру девке. «Ночь же. А мне все равно, ночь или не ночь». Кажется, мое мастерство поскандалить скоро достигнет предельного совершенства. Говорю, что еду на набережную. Оленка предлагает свою помощь. Сообщаю, что долго ждать, и это совсем в другой стране. Лучше пусть пока гостей развлекает, а я постараюсь поскорее. Надеюсь, они все-таки разойдутся по домам. Садимся с Антером в машину. Уезжаем. Молчит какое-то время. Кажется, изумлен не меньше Оленки. «Что дальше?» — спрашивает наконец. Антер. «Вот чего не ожидал, того не ожидал. Честно говоря, даже забыл уже. А она все видела, значит. Не станет же...» «А дальше мы поедем на яхту», — улыбается. «Ты же не думаешь, что я и правда полезу выяснять отношения со служащей?» Кажется, смущаюсь. «Но, Оленка...» «Ой, скажу, что пока доехала, немного успокоилась. Все было закрыто, никого не нашла. А утром закрутилась. Надеюсь, до конца поездки она об этом забудет. Мысли в ее голове долго не хранятся». Хмыкаю, смотрит на меня, улыбается. «Нет, одна все-таки хранится, но она так велика, что другие не вмещаются. Хочу спросить про Смиру, но не забудет же Тали ее в доме. Наверняка время снотворного просчитала». «Нужно понять», — говорит вдруг задумчиво, «планировали ли они, что я узнаю, или нет». Взгляд падает на панель управления гравикаром, и как-то сразу понимаю, о ком она. «От этого зависит, пойдешь ли ты искать вход?» Улыбаюсь. «Прости, Антер, но от этого зависит, пойдешь ли ты. Такой вариант мне совсем не нравится. Отпустить тебя одну? Почему?» Пытаюсь говорить спокойно. Не знаю, насколько удается. «Потому что если они хотят тебя заманить, то ты никуда не пойдешь». «Ты тоже?» Вырывается. Спохватываюсь. Выдаю стандартное «простите, госпожа». Тали вздыхает, злюсь на себя. «Я имею в виду», — заставляю себя сказать, «что если это ловушка, то тебе там тоже делать нечего». «Я аристократка, и у меня нет чипа». «Ну и что? Зачем тебе вообще в это встревать?» «Вдруг что-то важное, и от тебя не отстанут». «Думаешь, если они хотят заманить тебя, а не меня, у них это не получится?» «Нужно будет запись пересмотреть». «Ты разве брала сетевик?» «Домой потом заеду». «А ты свой взял?» «Можно же?» «Бери, конечно. Если что, выделишь окошко?» Смеется. «Он твой, напоминаю». Бросает какой-то такой взгляд. Лучше бы молчал. Едем долго, даже проезжая мимо покровителей. Оленка еще раз звонит, но переубедить Тали не удается. После чего кисло сообщает, что почти все уже разошлись, однако с Тали все равно стриптиз раба. Конечно, глубокая ночь, рассвет скоро. Ощущаю, как по венам разливается облегчение. Поле яхты загорается при нашем приближении. Даже проявляется улыбающийся мужчина, сидящий с каким-то древним музыкальным инструментом. Красиво сделано. Заходим. Талли восторжена, но очень быстро все осматривает. Спать хочется ужасно. Пока вспоминал о миру, думал, не усну. А как отпустила, сразу глаза закрываются, и голова плохо соображает. Талли падает на кровать, иду в душ. Очень уж тянет смыть с себя этот день. Когда возвращаюсь, она уже в какой-то плотной футболке и штанах до колен. Пижама, что ли? Мне шелковое белье больше нравилось. Спит, похоже. Стою некоторое время, успокаиваюсь. Может, лучше в рабскую каморку? Как я смогу с ней в одной кровати несколько дней провести? Чокнусь же. Даже учитывая пижаму. Однако искушение непреодолимо. Аккуратно ложусь с краю. Кажется... Отключаюсь почти моментально. Тамалия. Антер спит, а я не в состоянии выгнать мысли из головы. Скоро обратно лететь, взять кое-что из арсенала да завести с миру, дом тщательно закрыть вместе с гравикаром, проверить напоследок, как роботы работают, еще Оленку задабривать предстоит. Пододвигаюсь ближе к Антеру. Обнимает сквозь сон. Укладываю голову на его плечо. Хоть немножко, хоть ненадолго, но сейчас ты мой. В лучшем смысле этого слова.